Я не помню. Я ничего не помню. Это чудовищно, нелепо. Ведь все, что связано с мемосом, малейшая подробность, черточка, звук чужого случайного голоса, облики пейзажа, все не просто живет во мне. Оно высечено с особым тщанием, озвучено без помех. И я же разглядела дорогу, идущую вверх, к храмам, розовую дорогу, усыпанную крошкой армянского тофа. Даже слышу щебет камешков, секретничающих под подошвами. Я же не была слепа или беспамятна, чтобы не разглядеть, как там, внутри горы, колонны тяжелыми лилиями распадались у потолка, как базальтовый алтарь, похожий на эшафот, был увит нечеткой каменной резьбой. И если напрячься, я могу восстановить в памяти и прихоти каменного орнамента. Я знаю отчетливо. Свет шел через узкую прорезь в куполе, и гладко выструганный луч упирался в алтарь.